Но, несмотря на всю подготовку, наши планы провалились. Деголь стал преследовать своих вернейших боевых соратников, травить их и высылать из Франции, как, скажем, нашего вождя и друга, уважаемого месье Бидо. Таким образом, Деголь победил, он остался у власти. Но в его руки попали также все документы, данные и сообщения о нашей тогдашней подготовке. Это был тяжелый удар для нас, но еще больше для США и других замешанных в дело сторон. Однако секретные документы были использованы только для обвинения нашего авангарда. Кажется, ничего сверх того с ними не собирались делать. То, что об этом материале не должна была узнать общественность, нам, конечно, понятно. Но как иначе мог оправдать Деголь свою неискренность и двурушничество? Своих старых друзей он предал, хладнокровно пожертвовал ими, а членов своего правительства пощадил. Насколько жалкими оказались бы его фразы о величии Франции, если бы весь мир узнал, что его ненависть к США и антипатия к НАТО объясняются чисто личными причинами. Тем, что он думает, будто они его предали. Или его обвинения против нас, против аасовцев, которых он как только не обзывал, вплоть до убийц и поджигателей. Этого-то он никак не хотел. Речь шла о борьбе за власть, и президент боялся сильных соперников, поэтому и боролся против нас. Другим, в такой же степени виноватым, он оставил чины и звания, скажем, Дебре или Фрею. Почему? Их он не боялся. А потом... «Оставьте это, милейший!» Все это было и есть не совсем так, как вы себе это представляете. У Деголя были другие, более важные причины для недовольства Америкой и НАТО. Но я понимаю вашу цель. Все ваши предположения можно было бы под видом истины использовать в предвыборной борьбе против Деголя, если бы к документам был доступ, чтобы Тиксье мог оперировать ими в качестве доказательства. Насколько я знаю, речь идет именно об этих документах. Вы нашли их? Или знаете, где они находятся? Или... Ну, говорите же! Дело вот в чем, господин полковник. Некоторое время назад... А к нам в руки попал медальон. Ему была грош цена, подделка. Но в этом медальоне старый владелец ломбарда обнаружил с изумительной тонкостью устроенное потайное отделение, где находился микрофильм с шифрованным текстом. Мы проделали всю обычную работу, проявили пленку, размножили отпечатки, отдали их дешифровщикам. Никакого результата. Текст микрофильма оставался тайной. Пока один из наших друзей, он уже несколько лет на дипломатической службе и работает у Кува де Мюрвиля, не обнаружил код. Обнаружилось нечто потрясающее. Секретные документы? Не совсем так, господин полковник, не совсем. Расшифровка ясно указывает на эти материалы, но в такой форме, которая некоторое время была для нас загадкой. Микрофильм сделан очень ловко, так что самое важное отсутствует. Нет второй части. Без нее наш материал не имеет почти никакой ценности, так же, как и вторая часть без нашей. А где вторая часть? Мы выяснили. Это было легко, что такой же медальон есть у женщины-врача в Берлине. Точнее, был. Почему? Она мертва? К сожалению, господин полковник, по-другому нельзя было. Каким способом? Яд. Наша сотрудница. Достаточно. Я только не хотел бы, чтобы мы опять взялись за бомбы и прочее. Это только повредит нашей репутации. Но медальон, по крайней мере, наш? К сожалению, нет. Еще нет. Обнаружив, что существуют две части, мы стали действовать по двум линиям. Ну, во-первых, искать вторую часть, которая, по всей вероятности, находится в этом втором медальоне, и попытались ответить на вопрос, как эти строго засекреченные документы попали в поддельный медальон, который мы получили от старика, владельца ломбарда. Ну, само собой понятно, что сперва мы целиком занялись первой задачей. Не стану докучать вам подробностями, мы бодро продвигались к цели, пока вдруг не встретилось два решающих препятствия, означавших, по сути дела, провал. Одна из наших сотрудниц бесследно исчезла, и в то же время появился агент ЦРУ Ричард Дэвис. Я приказал временно прекратить боевые действия. Из-за сотрудника ЦРУ? Да. Не забудьте, господин полковник, что сейчас ЦРУ уже не то, с каким вел переговоры в Нью-Йорке Сустель. После провалившегося вторжения на Кубу президент Кеннеди изъял всю военную часть из оперативного отдела ЦРУ и тем самым вернул ЦРУ функции разведки. Мы не можем рассчитывать, что ЦРУ будет нашим союзником. Ведь вскоре после краха наших действий Государственный департамент переметнулся на другую сторону и заявил о том, что поддерживает и признает Деголя. Но не только поэтому мне пришлось соблюдать осторожность. Присоединилось и другое, гораздо более важное обстоятельство, а именно то открытие, которое привело меня в США. Мы привлекли на свою сторону одного сотрудника французской разведки. Когда он узнал о наших работах, то рассказал следующий случай из своей практики. Тогда, в 1961 году, ну, как может быть еще и сегодня, было сильное соперничество между ЦРУ и службой американской контрразведки. Агентам контрразведки удалось похитить из Парижа эти секретные документы и переправить их в Нью-Йорк. Цель была ясна — использовать их против своего конкурента, чтобы скомпрометировать ЦРУ. В ЦРУ и в Париже забили тревогу. В Нью-Йорке в это время как раз находилась звезда французской разведки Симона Ален. И ее немедленно подключили к этому делу. И не без успеха. Она сумела отнять материалы у американских контрразведчиков, но ввиду деликатности документов получила приказ немедленно сжечь их. Это были оригиналы. Доложив об исполнении приказа, Симона Ален сообщила, что выезжает во Францию. Правда, вскоре после старта самолет потерпел аварию, и Ален, как и большинство пассажиров, при этом погибла. «Дальше», — приказал полковник. «После этого я с группой сотрудников выехал в США. Мы побывали у нескольких добрых друзей, которые нам помогли. Результаты можно свести к одной фразе. Описание событий 61-го года полностью соответствует фактам». «Ну и что? Из-за этого вы объехали полсвета? Это выяснил бы и мой бывший денщик». «Пардон, господин полковник, я предпринял эту поездку еще вот из-за чего. Не забывайте о нашем втором вопросе. У кого медальон со второй частью?» «Мне кажется, тут все ясно. Ведь вы упомянули о женщине-враче».